Глава 17. «Малдер!» — окликнула его Скалли. Малдер оглянулся, подозвал ее к себе, и когда она подошла, молча кивнул в сторону индейцев. «Ну и ну!» Те были настолько поглощены разговором, что не обращали ни малейшего внимания ни на снующих взад и вперед людей шерифа, ни на подъехавшую полицейскую машину. Они стояли рядом с пикапом, то и дело поглядывая внутрь кузова. Малдер не понял, спорят они или просто беседуют, но если это была беседа, то явно не светская. Малдер увидел, как оскалился в улыбке Сиола, но выражение лица Ланаи прочесть не смог. Сиола ткнул Ланаю пальцем в грудь. Раз, другой, а потом наклонился к его лицу так близко, что они чуть не столкнулись носами. «Может, стоит к ним присоединиться?» — спросила Скалли. «Ну что ты, разве можно нарушать их скорбь?» Он вернулся в гостиную. «Посмотри-ка сюда, Скалли». Положив портфель на письменный стол, он щелкнул замками. Портфель был битком набит деньгами. «Банк надежнее». Скалли взяла в руки одну пачку, потом другую. Определить сумму было трудно. Некоторые пачки из одинаковых банкнот, некоторые из разных. Ясно одно. Здесь тысячи долларов. Положив деньги на место, Скалли захлопнула портфель. «Все то же самое, Малдер». Она уже сняла перчатки и потирала руки. «Не в такой мере, но то же самое». Скалли посмотрела на Малдера чуть ли не сердито. «Вскрытие я проведу сама, так что на этот раз отчет будет в полном порядке». «Ну и что же в нем будет, агент Скалли?» — спросил с порога Ник Ланая. Скалли повернулась к нему лицом. «А вот что. Донну Фолкнер, если труп опознают и подтвердится, что это она, убил или убили неизвестные, причем убили тем же способом, что и остальных». Она отвернулась. «Ну а что касается деталей, придется подождать». Опустив голову, Ланая прислонился к дверному косяку. «Я заглянул в Чероки». Взяв портфель, Малдер подошел к Ланае. «Ведь она была вашим партнером. Куда она собиралась ехать со всем этим товаром?» Ланая стоял, не поднимая глаз. «Выходит, она его украла. По документам он уже давным-давно продан». Ланая вдруг изо всей силы пнул дверь. «Черт возьми, Малдер, как она могла? Мы ведь столько лет проработали вместе». Он опять пнул дверь и невидящим взглядом обвел комнату. На этот раз Малдер прочел в его глазах боль и что-то еще, может, разочарование. Малдер подтолкнул его локтем к выходу, и они вместе направились к пикапу. В кузове ничего не было, только рядом с кабиной лежал аккуратно сложенный кусок брезента. «Я не знал, что вы знакомы с Сиолой», — сказал Малдер, стараясь не выказывать осуждения. «Все взрослые каначины знают друг друга, агент Малдер. А по-другому и быть не может. Такой уж у нас образ жизни». «Мне показалось, у вас был непростой разговор». «Вы правы, но это сугубо личное». Судя по выражению лица, Ланай не мог решить, то ли ему разозлиться, то ли оскорбиться. «Я ведь был с вами, помните?» Он криво усмехнулся. «На случай, если вы вдруг что-нибудь такое подумали». «Ничего такого я не подумал. У меня отличная память, во всяком случае, кратковременная». «А вы, случайно, не знаете, где в это время был господин Сиола?» «Не знаю, и знать не желаю». Ланай достал из кузова веточку и, покрутив в руке, швырнул ее в сторону. «Вот дура! Господи, какая же она!» Он замолчал. «Вы были любовниками?» Индеец пожал плечами. «Какое-то время, пару лет назад. А потом поняли, что бизнес для нас важнее, и покончили с этим». «Портфель битком набит деньгами. Вы догадываетесь, откуда у нее столько денег?» В доме напротив включили радио. Раздался громкий смех полицейских. «Поскорей бы стемнело», — подумал Малдер, ожидая его ответа. «Здесь слишком много света». «Скорее бы стемнело». «Если честно, в последнее время мы не ладили», — признался Ланая. Он шмыгнул носом, потер ладонью переносицу и чуть отодвинул со лба шляпу. «Как-то, наверное, около года назад она сказала, что товар берут плохо, и нам нужно придумать какую-нибудь уловку, чтобы наши изделия отличались от всех остальных индийских побрякушек». Ланая горько усмехнулся. «У меня было дурное предчувствие, агент Малдер. Мне это сразу не понравилось». Он засмеялся и стукнул кулаком по борту машины. «Сукин сын! Когда они узнают об этом, они перестанут мне верить». Из дома вышли Скалли и Спэрроу. Ланай нервно пригладил волосы. «Мне... у Донны нет родственников. Мне придется ее опознавать? В этом нет необходимости. Ланая взглянул ему в лицо. Один глаз скривился в судорожной гримасе. «Так сильно изуродовано!» Малдор отвел глаза. «Придется сделать анализы». «Анализы!» Ланая дернулся, словно хотел побежать к дому. «Анализы! Малдор, а как вы узнаете, она ли это? Господи, да может, это вовсе не она, а какая-нибудь бродяжка!» «Я знаю, господин Ланая. Поверьте, мне неприятно говорить вам об этом, но я знаю точно. Это она». Ланая что-то промычал, обошел машину и глазами спросил, нужен ли он ему еще. Малдор покачал головой и отошел в сторону. Пикап развернулся и, не включив мигалку, скрылся за углом. А Малдор вернулся во двор, где его ждала Скалли. «С тобой все в порядке?» — спросил он и заглянул ей в глаза. Скалли кивнула. «Все никак не могу в это поверить», — она развела руками. «Кроме способа убийства, все так непонятно и странно». «А что, способ тебе уже понятен?» Скалли чуть заметно улыбнулась. «Ты хорошо осмотрел задний двор?» «Да, я как следует осмотрел пятачок, где она упала». «Отлично. И все же осмотри еще разок. Этот пятачок совершенно голый. Там ни травы, ни сорняков. Непонятно, чем его обрабатывали. Во всяком случае, явно не газонокосилкой». «Послушай, дай мне договорить, Малдор». Скалли провела рукой по подбородку. «Донна умерла не в том месте, где на нее напали. Тот, кто ее убил, такое ощущение, будто ее гоняли по кругу. И убийца все это время ходил за ней следом». «Ничего удивительного, такая силища. Когда дерутся, не стоят на одном месте». «Да нет же, Малдор, никакой драки не было. Ее не толкали, а она не падала. Насколько можно судить, по положению тела и по разбросанным вокруг кусочкам кожи, мяса и костей, упала она всего один раз, уже мертвой». Малдор молча сглотнул. «Понимаешь, Малдор, нападавший просто не давал ей упасть». «Чтобы так изуродовать человека, нужна недюжинная сила». «Вот именно, Малдор, вот именно. Донна должна была сразу же упасть, но она почему-то не упала». Вечером, покончив с бумажной волокитой и поговорив со Спэрроу, Малдор отправился посидеть на скамейке в саду. Ему стало как-то неуютно в гостиничном номере. А Скалли засела за компьютер вносить новые данные. Она уже настроилась на завтрашнее вскрытие. Новый труп, новая головоломка. «Господи!» — подумал Малдор. «Как же ты устал, приятель! Ты просто смертельно устал! Не мешало бы отдохнуть?» Он чуть не рассмеялся. «Верно, отдохнуть не помешает. Потому-то я здесь и очутился». Рио-Гранде после грозы стало полноводнее, но не намного. Земля и дорожки уже совсем высохли. Сегодня в саду никто не прогуливался, и ничего удивительного. Наверное, слух об очередном убийстве уже разнесся по городку. Теперь дня два никто и носа на улицу не покажет. Газеты уже завтра начнут разглагольствовать о тревожном симптоме роста психопатических убийств в современном обществе, и кто-нибудь где-нибудь поимеет с этого большой или маленький политический навар. Впрочем, ему от этого ни холодно, ни жарко. Малдор наклонился и, подняв с земли камешек, подбросил пару раз на ладони и швырнул в сторону реки. Недолет. Размахнувшись посильнее, швырнул второй. Третий Малдор решил подбросить стоя и отбить кулаком. Так он и сделал, но при этом ударил сустав и даже не заметил боли, целиком сосредоточился на движении. По четвертому камню он промахнулся и подумал, не вернуться ли в номер. Тем не менее, опять наклонился, нашел камень и опять промахнулся. Теперь это уже был вопрос принципа, но чертов камень куда-то закатился. Не то чтобы все прочие, попадавшиеся ему под руку, были чем-то хуже, просто ему захотелось отыскать именно тот. Чувствуя себя полным идиотом, Малдор чуть ли не заполз под скамейку, как вдруг в кустах на берегу что-то зашуршало. «Наверное, ветер шелестит листвой», — подумал Малдор, но, прислушавшись, понял, что это не ветер. Шорох то прерывался, то начинался снова. Где-то там, в тени, куда не проникал ни лунный свет, ни свет фонарей. Малдор поднялся и, стряхивая пыль с колен, посмотрел вверх по реке. Ни черта не видно. Свет фонарей слепит глаза. Шорох прекратился. Интересно, кто это тут бродит по ночам? Кошки? Собаки? Койоты? На этом его познания в области местной фауны иссякли. Когда шорох возобновился, Малдор сошел с дорожки, подобрал первый попавшийся камень, прицелился и швырнул его как можно дальше. пулей просвистев сквозь кусты и заросли сорняков, камень глухо шлепнулся в воду. Ни мяуканья, ни лая, ни прыжка испуганного животного. Ничего. Совсем ничего. Приняв это за очередной дурной знак, Малдер швырнул в воду еще один камешек и решил вернуться в номер. Но не прошел и трех шагов, как снова услышал шорох. Нет, не шорох, а чуть слышное шипение. Теперь оно было не прерывистое, как раньше, а непрерывное и постепенно приближалось. Здравый смысл и опыт подсказывали Малдеру поскорее уйти отсюда или хотя бы позвать Скалли. Но вместо этого он осторожно сошел с дорожки и, обратившись вслух, попытался определить источник звука. Подойдя к фонарям на берегу, Малдер правой рукой ухватился за столб, а левой достал из кобуры пистолет. Послышался чей-то шепот. Шептали двое, а может и трое, Малдер не понял. Что они говорят, тоже не разобрал. Доносился то сдавленный смех, то детское шушуканье. За крайним фонарем газон кончался, а слева от него начинался крутой спуск к реке. Согнув ноги в коленях, чтобы не потерять равновесие и не поскользнуться, Малдер, чертыхаясь в темноте, осторожно шагнул вниз. Кустарник отсюда он разглядеть не смог, различил лишь нависшую над головой узловатую ветвь дерева. Шум раздавался с противоположной стороны кустарника, неуклонно приближаясь. Отставив назад руку, Малдер нащупал крайний столб и, ухватившись за него, не слишком удобное положение, перенес тяжесть тела на правую ногу. А шепот все громче и громче, и вот он уже перерос в монотонный гул. Нет, на животное это не похоже, но и на людей тоже. От людей было бы гораздо больше шума, так что пистолет ему явно не понадобится. А раз стрелять не во что, то и незачем трясти пистолетом. Но если там ничего нет, то что же тогда шумит? Или шипит? Или все-таки шепчет? Малдер оторвал руку от столба и, пригнувшись, осторожно шагнул вперед. И замер. Ему вдруг вспомнился кадр из страшной сказки, который он не раз видел в детстве. Женщина стоит перед дверью, за которой прячется чудовище. А все в зале знают, что оно там, и обзывают ее дурой и кричат «Не надо!» и бросают в экран, чем попало, чтобы обратить ее внимание. Но женщина все равно открывает дверь. Она всегда ошибалась. «Ну а ты-то тут при чем?» — подумал он. Опять шипение. Только еще ближе. Но почему-то так же тихо. Что-то знакомое. Определенно что-то знакомое. Сделав шаг назад, Малдер услышал, как слева что-то плеснуло в реке, и повернул голову. Никаких кругов на воде. Через секунду что-то плеснуло опять, на этот раз чуть глубже. Малдер мог бы повернуться, но не хотел подставлять спину, кто бы там ни прятался. Может, они выйдут из укрытия, и ему удастся разглядеть, кто же это. Вдруг что-то ударило в столб, и от него откололась щепка. Малдер не стал тратить время на то, чтобы убедиться, пуля ли это, а взял и выстрелил в темноту. И побежал. Поскользнувшись на траве, он чуть не упал, но успел выбросить вперед руку и не ударился грудью. Добежав до скамейки, Малдер повернулся и, прищурившись, увидел что-то внизу под фонарями. Но разглядеть как следует так и не успел. Послышался чей-то голос, потом какой-то треск, и свет фонарей стал вдруг красным.